Глава 20. Когда они распечатали последние пакеты с рационами и принялись за полдник, Дюре чуть не потерял сознание. Сол и консул перенесли его в тень на ступени широкой лестницы сфинкса. Лицо священника было белее его снежно-белых волос. Когда Сол поднес к его губам бутылку с водой, Дюре попытался улыбнуться. «Вы все довольно легко приняли факт моего воскрешения», — пробормотал он, утирая подбородок. Консул прислонился к стене сфинкса. «Я видел крестоформы на Хойте, они теперь на вас. А я поверил его вашему рассказу», — сказал Сол, передавая воду консулу. Дюре провел рукой по лбу. «Я послушал диски Камлога. Рассказы, включая мой, просто невероятны». «Вы сомневаетесь в их правдивости?» — поинтересовался консул. «Нет, но трудно разобраться, отыскать общие элементы, связующую нить, что ли». Сол прижал Рахиль к груди и стал тихо ее укачивать, поддерживая ладонью крохотную головку. «А разве должна быть связь? Кроме Шрайка, конечно». «Должна», — щеки Дюре порозовели. «Затея с паломничеством не случайна, как и то, что выбор пал именно на вас». «Кто только не занимался отбором паломников», — возразил консул. «Консультативный совет эскинов, сенат гегемонии, даже сама церковь Шрайка». Дюре покачал головой. «Да, это так, друзья мои, но за всем этим стоит единый руководящий ум». Сол наклонился ближе. «Бог?» «Может быть», — Дюре слабо улыбнулся, «хотя я имел в виду техноцентр, искусственный разум, который так таинственно вел себя во время этих событий». Малютка запищала, как котенок. Сол дал ей соску и настроил комлок на своем запястье на ритм сердцебиения. Рахиль, сжав крошечные кулачки, сразу задремала. «Рассказ Ламии дает основание предположить, — заметил ученый, — что какие-то силы в техноцентре пытаются нарушить статус-кво, дать человечеству шанс на выживание, не отказываясь вместе с тем от проекта высшего разума». Консул указал на безоблачное небо. «Все, что произошло, наше паломничество и даже эта война, все подстроено противоборствующими силами в техноцентре». «А что мы о нем знаем?» — негромко спросил Дюре. «Ничего», — консул швырнул камешком в изваяние слева от лестницы сфинкса. «Если вдуматься, ровным счетом ничего». Дюре приподнялся, сел и принялся растирать себе лицо влажным платком. «Тем не менее, цель техноцентра удивительно схожа с нашей». «И что это за цель?» — спросил Сол, не переставая укачивать задремавшего младенца. «Познать Бога», — просто ответил священник. «Или, если это не удастся, создать его». Прищурившись, он посмотрел вглубь долины. Тени юго-западных стен уже дотянулись до гробниц и почти накрыли их. «Я был одним из защитников подобной идеи в нашей церкви». «Я читал ваши трактаты о святом Тейяре», — заметил Сол. «Вы блестяще доказываете необходимость эволюции к точке омега, к божеству, не соскальзывая при этом в сацинианскую ересь». «Какую-какую?» — переспросил консул. Отец Дюре слегка усмехнулся. «Сацин — итальянский еретик XVI века от Рождества Христова. Был отлучен, потому что доказывал, что Бог — существо ограниченное, способное развиваться по мере того, как мир, Вселенная, усложняется. Я соскользнул в сацинианскую ересь, Сол. То был первый из моих грехов». Фауст Сацин. Один из основателей рационалистического направления в протестантизме, отличавшегося религиозным радикализмом. Социане считали Христа не Богом, а человеком, который указал путь к спасению и обрел божественные свойства после воскресения. Вайнтрауб не отводил глаз от священника. А последний? Помимо гордыни, спокойно отозвался Дюре. Величайшим из моих грехов была фальсификация результатов 7-летних раскопок на Армагасте. Я пытался установить связь между тамошними исчезнувшими строителями арок и протохристианским культом. Такой связи не существовало. Я подтасовал результаты. Итак, вся ирония в том, что величайшим из моих грехов, по крайней мере в глазах церкви, является нарушение научной этики. Как ни странно, в эти критические для нее дни церковь готова примириться с богословской ересью, но не терпит подложных научных протоколов. «Армагаст, наверное, похож на эти места?» Сол очертил полукругом долину, гробницы и пустыню за скалами. Дюре огляделся вокруг, и глаза его на миг вспыхнули. «Пыль, камень, привкус смерти во рту. Да, но здесь куда более зловещая атмосфера. В долине что-то есть, и это что-то всеми силами противится неизбежной смерти». Консул рассмеялся. «Будем надеяться, что к этой категории относимся и мы. Я хочу перенести комлок вон туда, на седловину, и еще раз попытаться установить связь с кораблем». «Я с вами», — сказал Сол. «И я», — откликнулся отец Дюре, поднимаясь на ноги. Он пошатнулся, но отказался опереться на руку Вайнтрауба. Корабль не отвечал. А без корабля нечего и надеяться на мультисвязь с бродягами, сетью или вообще с кем-либо вне Гипериона. Обычные диапазоны тоже онемели. «А может, его уничтожили?» — спросил Вайнтрауп у консула. «Нет, прием подтверждается, просто передатчик молчит. Гладстон все еще держит корабль в карантине». Прищурившись, Сол взглянул вглубь пустоши, где в горячем мареве дрожали горы. Несколькими километрами ближе вонзались в небосвод зубчатые руины града поэтов. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «может, оно и к лучшему. Обойдемся без бога из машины». При этих словах Поль Дюре вдруг разразился смехом, таким раскатистым и неудержимым, что даже закашлялся и был вынужден глотнуть воды. «Что вас так рассмешило?» — удивился консул. «Deus ex machina, бог из машины. То, о чем мы с вами говорили только что. Подозреваю, именно поэтому нас и собрали здесь. Бедняга Леонар и его бог в машине Кристоформе. Ламия с ее воскрешенным поэтом, запертым в петле Шрюна. Она ведь ищет машину, которая освободит ее собственного бога. Вы, Сол, ожидаете черного бога, дабы он наконец разрешил ужасную участь вашей дочери. И техноцентр, машинное отродье, тоже пытается создать своего бога». Консул поправил солнцезащитные очки. «Ну а вы, отче?» Дюре покачал головой. «Я, наверное, жду, когда своего бога создаст самая большая машина из всех — Вселенная. Не знаю, возможно, я так возвеличил святого Теяра, потому что не нашел в современном мире следов живого Творца. Подобно разумам техноцентра, и я мечтаю построить то, чего не могу найти». Сол посмотрел в небо. «В таком случае, какого бога ищут бродяги?» Ему ответил консул. «Их одержимость Гиперионом не каприз. Они верят, что именно здесь родится новая надежда для человечества». «Нам пора», — сказал Сол, укрывая Рахиль от солнца. «Ламия и поэт должны вернуться к обеду». Но к обеду они не вернулись. Солнце уже стало клониться к закату, а их все еще не было. Каждый час консул ходил к воротам долины и высматривал, не появились ли среди валунов и дюн две движущиеся точки. Тщетно. В который раз консул пожалел, что у него нет электронного бинокля Кассада. Сумрак еще не до конца объял небо, а огненные вспышки в зените уже возвестили о возобновлении космической битвы. Трое мужчин, устроившись на ступеньке перед входом в Сфинкс, наблюдали за страшным фейерверком. Медленно набухали и лопались белые шары, Распускались тускло-багровые бутоны. Внезапно прорезали небо зеленые и оранжевые молнии, после которых перед глазами долго плавали огненные круги. «Как вы думаете, кто побеждает?» — спросил Сол. «Неважно», — ответил консул, не поднимая глаз. «Вам не кажется, что на ночь лучше уйти из сфинкса, подождать наших у какой-нибудь другой гробницы?» «Мне нельзя уходить от сфинкса», — сказал ученый. «А вы поступайте, как вам удобнее». Дюре коснулся щеки ребенка. Малышка теребила губами соску, и нежная щечка терлась о палец священника. «Сколько ей, Сол?» 2 дня. По времени Гипериона она родится минут через 15 после захода солнца на этой широте». «Схожу, взгляну в последний раз», — объявил консул. «Потом разведем костер. Надо же дать им знать, где мы». Консул уже спустился к тропе, когда Вайнтрауб внезапно вскочил и указал рукой. Но не туда, где в последних лучах солнца светились ворота долины и откуда должны были появиться Ламия и Селен, а в противоположную сторону. Консул замер. В следующую секунду он извлек из кармана маленький нейростаннер, врученный ему Кассадом несколько дней назад. Поскольку Ламия и Кассад отсутствовали, это было их единственное оружие. «Видите?» — прошептал Сол. В сумраке за слабо светящейся нефритовой гробницей двигалась какая-то фигура. Недостаточно большая и быстрая, чтобы оказаться Шрайком, да и двигалась она как-то странно. Медленно, то и дело замирая, шатаясь из стороны в сторону. Отец Дюре быстро оглянулся на ворота долины и вновь уставился на нее. «Селен не мог попасть в долину оттуда». «Разве что спрыгнул со стены ущелья», — прошептал консул. «Или сделал крюк на 8 километров к северо-востоку. К тому же Селен пониже». Незнакомец снова остановился, пошатнулся и упал. Теперь он был неотличим от бесчисленных камней долины. «Пошли», — приказал консул. Они шли, не бежали. Спускавшийся первым консул держал в вытянутой руке станнер, установленный на 20 метров, сознавая, что на таком расстоянии от него мало проку. Отец Дюре, взявший у Сола ребенка, шел за ним следом, а ученый тем временем искал подходящий камень. «Давид и Голиаф?» — пошутил Дюре, когда Сол догнал их, на ходу вкладывая камень размером с ладонь в прощу, которую вырезал днем из фибропластового мешка. Загорелое лицо ученого еще больше потемнело. «Похоже на то. Давайте я заберу Рахиль. Мне нравится нести ее. К тому же, если предстоит драка, лучше, чтобы у вас обоих руки были свободны». Сол, кивнув, поравнялся с консулом. Священник с ребенком на руках замыкал шествие. Когда до незнакомца осталось 15 метров, они разглядели, что это мужчина, одетый в грубую рясу, очень высокий, и что он лежит ничком на песке. «Оставайтесь здесь», — бросил консул и побежал к нему. Перевернув тело, он сунул станнер в карман и вытащил из-за пояса бутылку с водой. Ноги сами понесли Сола вперед, голова у него шла кругом, колени подгибались, Дюре брел позади. Войдя в круг света от ручного фонарика консула, священник увидел, как Сол сдернул с упавшего капюшон. Открылось лицо, длинное, азиатское, искаженное странной гримасой. Нефритовая гробница бросала на него зеленоватые отблески. «Тамплиер?» — пробормотал Дюре, недоумевая, откуда здесь взялся последователь Мюэра. «Это истинный глаз древа», — сказал консул. «Наш исчезнувший спутник — Хет Мастин».